Много разной одежды, восточной и европейской, тоже устаревшей и к тому же не очень чистой после длительного хранения в пыльном помещении. Оказалось, что Кора захватила с собой фотоаппарат и несколько раз сфотографировала меня с Элизабет на фоне ловчонок. Фотографирование не входило в мои планы, но первые снимки англичанка сделала неожиданно, не спросив разрешения. На окраине кратера была расположена древняя система 18 хранилищ для воды, уступами спускавшихся по ущелью. Видимо, в хранилищах весной собиралась вода, и то раз в несколько лет, когда выпадали обильные дожди. И город жил этой водой год или годы. Кто и когда построил хранилище, так и осталось неизвестным. Археологи думают, что строили в первом веке нашей эры. Англичане обнаружили их лишь в прошлом веке. «Люди умерли, прошли столетия, но дело рук их осталось», — вдруг сказала Элизабет. «Что останется после нас?» Элизабет нравилась мне все больше и больше. Спокойная, приветливая и дружелюбная. Кора же явно нервничала. Меня неотступно преследовала мысль, что она на кого-то работает. Когда вчера я спросил Ноя и Дидье, няни ли посоветовали англичанкам пригласить меня в Абу-Нувас, оба заявили, что никаких див с Альбиона не знают, но обязательно поинтересуются моими знакомыми. Меня же они нашли с помощью портье, коллекционировавшего портреты американских президентов на зеленых бумажках. В данном случае портье оказал некоторые услуги за портрет президента Джексона. Примечание. Портрет президента Джексона изображен на 20-долларовой ассигнации. Из кратера мы поехали купаться. Кора предложила было поплавать около скал, образующих рога полумесяца большой бухты за городом. «Пожалуйста», — вежливо согласился я, — «мурены, которые живут там под камнями, нам не страшны. Они откусывают только тот палец руки или ноги, который вы суете в их подводное убежище. Морские ежи тоже не опасны, если наступать на их ядовитые иголочки не имеющимися у нас резиновыми тапочками. Но вот в мой прошлый приезд, лет 5 назад, одна молодая женщина вздумала нырнуть с лодки как раз в тех местах, куда зовет нас Кора. Возможно, вас заинтересует, что она тоже была англичанкой». «Была?» — переспросила Элизабет. «Честно говоря, ее успели втащить в лодку. Акула откусила только большой кусок ее бедра». «Ну что же», — хладнокровно заметила Элизабет, «хоть нашу нацию и упрекают в излишней приверженности к традициям. Думаю, нам не обязательно продолжать следовать по пути наших соотечественниц, и мы искупаемся на цивилизованном песчаном пляже». На цивилизованном пляже, кроме песка, было мороженое, кофе и прохладительные напитки. Зато акул поблизости не было. Мои спутницы немедленно познакомились с двумя мускулистыми парнями, одиноко валявшимся на песке у самой воды. Это Ной и Дидье поджидали, когда я вернусь из кратера. Я сказал англичанкам, что уже имел удовольствие видеть их новых знакомых вчера в качестве горячих поклонников представления в Абу-Нувасе. Пока танцовщицы кокетничали с геологами, я, положив у ног Ноя свою пляжную сумку, поплыл в океан, не очень удаляясь от берега, так как точно не знал, где начинаются территориальные владения акул. Если правильно выбирать участки берега в Адене, пожалуй, одно из лучших в мире мест для купания. Разумеется, с декабря по февраль в другие месяцы вода превращается в теплое или очень теплое молоко. Вода здесь чистая, а дно во многих местах песчаное, постепенно уходящее в глубину. Лежа на спине в воде и наслаждаясь океаном, я в то же время пытался придумать, как бы засветить пленку в фотокамере у Коры. То, что она фотографировала меня с целью передать кому-то снимки для опознания, не вызывало сомнения. Тем временем Кора, Элизабет и Дидье также вошли в воду. Я быстро вышел на берег, растянулся около Ноя и тихо шепнул ему, что Кора сфотографировала меня, а камера находится у нее в сумочке, лежащей в 2 метрах от нас.